К миру нужно относиться как к кошмарному сну. Когда тебе приснится нечто страшное, ты проснешься и скажешь себе, что это всего лишь сон. Так же относись и к бедам, — писал Ямамото Цунетома. Пойми, весь мир — лишь быстрокрылые сны, — вторит ему Ходзё Сигетоку. Самураи советовали применять концепцию ген не только в период несчастий. В общем-то, ее следовало употреблять всегда, вне зависимости от того, насколько успешно идут дела человека. Такая позиция была продиктована отнюдь не глубоким пессимизмом японских воинов. В ее основе лежал вполне трезвый и разумный расчет. Ведь в конечном счете бурная радость может быть так же опасна для человека, как безграничная печаль. Состояние эйфории после крупной удачи вызывает у нас такое явление, как головокружение от успехов. Мы тоже перестаем реально оценивать происходящее, отдаемся во власть эмоций. И таким образом подвергаем себя весьма значительной угрозе. Еще в античные времена один греческий поэт написал такие строки: «В меру радуйся удачи, в меру в бедствиях горюй». Отметим, радость удачи поставлена на первое место, она считается более опасной, нежели горе. Успех опьяняет, а пьяный человек, как известно, беззащитнее трезвого. Вот почему японские воины объединяли страдание и радость в одну категорию. Сожаление заставляет глубоко страдать. Чаще всего мы жалеем об опрометчивых поступках, совершенных в состоянии печали или радости. Но впоследствии, когда мы видим итоги подобного поведения, мы не можем не сожалеть о них. Поэтому нельзя слишком долго печалиться из-за несчастий или слишком долго радоваться успехам. И напротив, отсутствие сильных эмоций по поводу побед и поражений, равнодушие к силе и слабости, говоря словами Токуана Сухо, может привести вас к настоящему успеху. Радость победы часто ослепляет самых опытных деловых людей. Выведя на рынок абсолютно новый товар или услугу, они наслаждаются победой и перестают чувствовать угрозу со стороны возможных конкурентов. В конечном счете это оборачивается тяжелыми потерями. Мир, как иллюзия, таким образом нечто иное, как способность воспринимать вещи такими, как они есть. Это исключительно ценная способность, которая позволяет вам в любом случае реально оценивать происходящее и принимать наилучшие решения. Принимай вещи такими, каковы они есть. В этом случае, даже если ты не совершишь молитв, тебе станут помогать божества и Будды. Но принимать вещи такими, каковы они есть, недостаточно. Это несколько пассивная позиция, которой не должен довольствоваться настоящий воин. Умение не просто принимать, а использовать окружающий нас мир со всеми его достоинствами и недостатками — вот путь истинного самурая. Практически все пособия по гармоничному развитию личности советуют не скрывать собственные слабости, которые не удается устранить, а учиться находить и использовать их сильные стороны. Вы близоруки? Хорошо подобранные стильные очки смогут придать вам новый шарм. Вы не можете быстро ходить? Неторопливая, исполненная достоинства походка — отличительный знак человека из высшего общества. Поэтому старайтесь использовать свои слабости, а также отрицательные стороны окружающих вас людей, вещей и явлений себе на пользу. Только неумелый садовник может срубить терпкую хурму и посадить туда сладкую. Тот, кто достиг понимания, сможет использовать любой плод в соответствии с его природой. Так следует поступать во всех делах. Конечно же, для того, чтобы последовать данному совету, необходим достаточно цепкий и гибкий ум. Но кто мешает вам развить в себе эту способность? Есть еще один закон развития личности. Более подробно мы будем говорить об этом в главе «Битва самурая». Правило концентрации на главном с учетом деталей. Казалось бы, эти два положения находятся в некотором противоречии. Если ты сконцентрирован на самом главном, значит, нужно абстрагироваться от всех мелочей, иначе они заставят тебя распыляться. Это не совсем верно. Японские воины выступали за то, чтобы примирить две противоположности. Хотя, почему противоположности? Неужели концентрация на одном направлении и внимание к мелочам исключают друг друга? Принцип концентрации сил говорит о том, что вы должны уметь сосредотачиваться на каком-то одном деле. Если вы сели обдумывать важную проблему, постарайтесь сделать так, чтобы вам в этот момент ничего не мешало, ничего не отрывало вас от работы. Если вас будут каждую минуту дергать телефонными звонками, если то и дело в ваш кабинет будут входить посетители, ничего хорошего вы придумать не сможете. «Концентрируй усилия на одном, или не достигнешь ничего», — сказано в Хагакуре. Но полностью изолироваться от мира тоже нельзя, ведь пока вы в тишине и спокойствии принимаете решение, ситуация может существенно измениться, а вы даже не узнаете об этом. Поэтому старайтесь подыскать человека, который в такой ситуации сможет связаться с вами и сообщить нужную информацию. Лучше, если это будет помощник или секретарь, который уже прекрасно знает, по каким делам вас можно беспокоить, а по каким нет. Если ты уверен в главном, мелкие неприятности не собьют тебя с правильного пути. Однако не забывай, что мелочи тоже важны, ведь по ним можно судить о правильности всего в целом. В сущности, у невнимания к мелочам есть свое название — небрежность. Со школьных времен мы привыкли относиться к ней снисходительно. Ну, подумаешь, небрежность — это же не ошибка. Так, мелкая погрешность, которая ни на что не влияет. Однако небрежности не влияют ни на что только в школьных тетрадях. В жизни они порой оборачиваются весьма крупными неприятностями, а иногда и трагедиями. Огромная часть автомобильных и авиационных катастроф произошла в результате какой-нибудь мелочи. А сколько людей погибло по вине небрежности? Именно поэтому Такэда Набусига буквально заклинает своего читателя. Следи за собой, не позволяй себе небрежности. Еще одна дурная привычка, правда, несколько из другой области, это стремление слепо подражать чужим традициям. Мода на все западное существует в России очень давно. Вспомним хотя бы слова Чацкого о подражательницах-модисткам. Конечно, учиться у представителей других стран нужно, и в этом нет ничего постыдного, но слепо копировать — это совсем иное. Некоторые деловые люди, стремясь изображать из себя европейцев, доходят до такого раболепного подражания, что немцы и англичане попросту смеются над ними. Заимствование иностранных слов, подражание чужим обычаям и манерам, как будто у нас нет своих национальных традиций, своего языка, своего этикета. Я собственными глазами видел обувной магазин, на вывеске которого было латинскими буквами написано «Обувь». Сколько я не ломал голову, так и не понял, зачем хозяин данного заведения решил воспользоваться латинским шрифтом. Неужели он не знает о существовании русского алфавита? Ведь иностранец все равно не поймет русское слово, а нашему соотечественнику удобнее читать привычные буквы. Впрочем, возможно, это была шутка. Подобных примеров множество. Такие явления не приближают нас к Европе, а унижают нас самих. Каждый самурай искренне гордился традициями, обычаями и диалектом своей провинции, даже если в других частях страны их воспринимали как варварские. Один самурай несколько лет служил в городе Осака, потом вернулся в родную провинцию. Там все стали насмехаться над ним, поскольку он говорил на чужом диалекте. Если ты провел много лет в чужих землях, удели особое внимание тому, чтобы по возвращении домой говорить на родном наречии. Ведь ты сам не замечаешь, как привыкаешь к чужим обычаям, но ни в коем случае не считай эти традиции лучшими, чем в твоей провинции. И не насмехайся над своими соотечественниками, это недостойно. Пусть родные традиции не так изысканы и красивы, но ты должен держаться их, чтобы не стать чужаком. Подражание чужим нравам смешно и глупо.